«Не уверена, что жрица до сих пор с ним», — ответила Алиса. «Я ее не чувствую с того момента, как ее похититель успел оторваться от меня». «Что ты хочешь, закрытый мир?» — проворчал Драгонит. Где-то на краю сознания Алиса отметила, что с момента ее появления в подводном городе эльфов прошло меньше, чем полминуты. Неудивительно, что мало кто из жителей города успел осознать, что у них гость, причем такой, чье появление спровоцировало смертельную, по всем признакам, схватку и погоню. Наконец, с аурой похитителя произошли перемены. Во-первых, этот эльф явно остановился, так что богине до него теперь рукой подать. Во-вторых, включилось поле подавления магии, и аура эльфа стала невидима. В-третьих, поле практически сразу поползло дальше по коридору, а там, где оно проявило себя вначале, в одном из помещений, выходящих в коридор, ярко засияла аура жрицы. Алиса, держа в обеих руках световые мечи, распахнула дверь и вбежала внутрь. Помещение на этот раз было совсем небольшим и явно жилым. Стол, стулья, диван, какие-то растения типа плюща, причудливо вьющиеся по стенам. На полу два эльфа, уже без признаков жизни, со страшными колотыми ранами, в лужах крови. Рядом жрица. У нее небольшой, но сильно кровоточащий порез на шее. Глубокие резаные раны на правом плече и левом запястье. В правой руке кинжал эльфа-похитителя. Без сознания, но еще дышит. Алиса немедленно окатила девушку плетением среднего исцеления, вложив в него лошадиную, как сказал бы Маргал, дозу энергии. Жрица вздрогнула, открыла глаза, узнала богиню и счастливо улыбнулась. Алиса наклонилась, еще раз проверила девушку плетением диагноста и успокоилась. Да и без магического зрения было видно, как стремительно заживали ее раны. «Как зовут тебя, жрица?» «Илания, госпожа, где твой похититель?» «Что здесь произошло?» «Меня несли эти двое, что лежат здесь?» Они стояли на страже за дверью алтарной комнаты. «Хиран, этот темный эльф, который угрожал вам, приказал занести меня сюда». В дверях они отвлеклись на мгновение, и я выхватила кинжал из руки Хирана. Один из стражников сразу же включил амулет-подавитель, но ему это не помогло. Когда Хиран остался со мной один на один, он подхватил подавитель и сбежал. Я не могла ему помешать, едва стояла на ногах. «Госпожа, нам нужно бежать. Это город кочевников. Здесь даже светлые против нас». «Нас, меня», — смущенно поправилась жрица. «Но теперь и вас, если вы останетесь на моей стороне». «Что ж, бежать, так бежать. Ты знаешь, куда?» «Конечно, к пристани лингов». «Что такое линг?» «Ездовая рыба». Алиса поежилась, но промолчала. Девушки вышли в коридор. Там богиня попробовала открыть портал на Ликорн, но ничего не вышло. «Можно, конечно, попробовать вернуться в алтарную комнату, но только с боем, чего Алиса хотела избежать. Да и не факт, что божественный портал пропустит жрицу. Куда мы поплывем на этих лингах?» «В наш лесной город. Тебя там есть алтарь?» «Конечно. До пристани, представлявшей собой нечто среднее между шлюзом и воздушным колоколом, девушки добежали минут за 15. По дороге пришлось вырубать случайных прохожих. Судя по всему, тревогу по городу еще не объявили. С одной стороны, странно. С другой, если этот Хиран вел собственную игру, то вполне объяснимо. Алиса мало чем отличалась от местных светлых эльфов. Перед входом в шлюз Илания спросила: «Госпожа, вы сможете дышать под водой?» «Мы поплывем на глубине 20-30 метров. Дорога займет около 10 часов. Эти кочевники подобрались очень близко к нашему лесу. Такого уже давно не было». Алиса проверила русалочье плетение, которое обрела вместе со знаниями Дима. Противопоказаний не нашлось. На всякий случай девушка закачала себе в пространственный карман, в особое отделение, объем воздуха, достаточный для дыхания в течение суток. «Со мной все в порядке». «Тогда уже сейчас нужно приготовиться». На пристани воздух сжат водой снизу. С этими словами жрица преобразилась. Ее ступни превратились в ласты, на глаза надвинулось что-то прозрачное. Исчезла прическа на голове, а кожа поменяла цвет со светло-бирюзового на зеленоватый, какой имеют многие земные земноводные. Алиса активировала свое плетение. Одновременно с этим она перенесла ранец со шкатулкой в пространственный карман. Илания, внимательно рассмотрев изменения, которые произошли с богиней, как-то странно нахмурилась, но ничего не сказала. Пристань представляла собой куполообразное помещение. Действительно, колокол. Вода плескалась у самых нос. Причал обегал водную гладь кольцом шириной 1.3 метра. Подойдя к самой воде, Илания свистнула ультразвуком. Через минуту у ее ног появилось нечто светло-серое. Приглядевшись, Алиса смогла рассмотреть рыбу, похожую на земного ската. На ее спине можно было видеть нечто, похожее на седло. Два седла, лежачих. Естественно, подумала Алиса, это в атмосфере можно скакать на грифоне, сидя вертикально и сохраняя горделивую осанку, а в воде поневоле примешь наиболее обтекаемую форму. Илания изящным движением впрыгнула в седло лежака и вопросительно взглянула на богиню. Та не заставила себя ждать и устроилась на лежаке рядом. Жрица нажала на какие-то выступы в передней части своего лежака, и рыба нырнула вглубь. Граница колокола была заглублена в воду метра на три. Линк же сразу ушел на расчетную глубину, развернулся и начал свое стремительное движение. 30 узлов, сообщил Маргал, и выбор вида рыбы в качестве ездовой совершенно оправдан. Алиса молча послала Драгониту знак вопроса, хотя и сама уже поняла, в чем тут дело. Под водой никто не молотит плавниками воду. Набрав скорость, изгибают тело так, что создается тяга, аналогичная подъемной силе крыла самолета. Но попробуй-ка усидеть на рыбине, которая извивается под тобой. То есть усидеть-то можно, но о прицельной стрельбе можно будет забыть, а у ската тягу создают плавники крылья. Основная же масса тела сохраняет стабильную ориентацию в пространстве. Остается проблема ламинарности турбулентности, но ее эти эльфы, похоже, решили с помощью магии. Оглянувшись назад и вверх, Алиса успела оценить масштаб подводного сооружения, которое они покинули. Гигантская структура, образованная концентрическими кольцами. Самое внешнее имело несколько километров в диаметре. Толщина колец чередовалась. Внешние – 20 метров, следующие – 10, дальше снова 20. Сопоставив эти измерения с шириной коридора, Алиса пришла к выводу, что 10-метровые кольца как раз и представляют собой коридоры. В центре же располагалась сфера диаметром около 100 метров. Княжеский дворец, подумала Алиса. Черные проплешины пристани можно было разглядеть в самых разных местах, но только под 20-метровыми кольцами. Через полчаса Илания начала беспокойно оглядываться назад. Погоня, госпожа. Наш линк, пусть и сильный, но не самый быстрый. Нас скоро догонит. Не беспокойся, ответила Алиса. Меня есть, чем их встретить. Неизвестный закрытый мир, на пути в лесной город. Эльфы на одноместных лингах показались в пределах видимости уже минут через 10-40 узлов, оценила их скорость Маргал. Обогнув беглецов с флангов, преследователи вскинули луки и начали стрельбу. Форма стрел настолько поразила Алису, что она вначале даже растерялась. Стрела представляла собой штырь с наконечником, расширявшийся в задней части, повторяя геометрию плавников ската. Эти плавники совершали движения столь же быстрые, сколь и изящные. Они создавали ту самую тягу, о которой говорил Маргал. Фактически, стрела представляла собой торпеду и стабильно держала скорость до 100 узлов. Однако Алиса была обучена сбивать и обычные стрелы, которым при выстреле придается скорость до 200 узлов, в пересчете на морские единицы. Поэтому, превратив свои световые мечи в дагивееры, девушка отклоняла одну стрелу за другой. Поняв, что стрельба неэффективна, а беглецы не имеют стрелкового оружия, преследователи пошли на сближение. Тебе напомнить плетение заморозки из арсенала Дима, точнее, его жены стихии, крикнул Маргал. Его-то я помню, но не могу понять, как вплести в него формулу тяжелого льда. Выставь пока щит из обычного льда, а я поработаю с плетением. Преследователи уже изготовили свои трезубцы, готовясь порубить двухместного линга. В этот момент Алиса окружила линга сферой из льда. Через минуту, видимо, преодолев потрясение, преследователи начали долбить лед трезубцами. «Лови плетение!» Маргал послал Алисе энергетическую структуру. «Что это?» Алиса в недоумении крутила в сознании фигуру, явно уступающую по объему и сложности плетению заморозки. «Это саморазвертывающийся патч», — ответил Маргал. «Просто натрави его на плетение, и он сам себя применит». Алиса вздохнула и сделала так, как просил Драгонит, который, как ребенок, продолжал юзать все, что имело отношение к земному программированию. Мельком бросила взгляд на жрицу, которая, замерев, широко раскрытыми глазами взирала на манипуляции богини. Дождавшись окончания работы патча, Алиса развеяла ледяную сферу, уточнила положение лингов преследователей и одной активацией нового плетения заковала рыбешек в ледяной панцирь, точнее, в столб, охватывающий линга верхней своей частью и уходящий вниз на несколько метров. Линги начали медленно опускаться вглубь. Преследователи заорали. Те из них, кто оказался частично закован в лед, стали судорожно дергаться, пытаясь сбить с себя наледь. Им на помощь приплыли коллеги и сразу же заработали трезубцами. Однако, трое из них, все, светлые, бросились в атаку на девушек. Алиса инстинктивно зажмурилась, видя, как на нее надвигаются три трезубца, и выставила вперед световой меч. Ближайший из трезубцев уже приблизился на расстояние метра от лица богини. Жрица заорала, выхватила кинжал и бросилась на нападающего. Алиса отпихнула ее, активировала меч и срезала трезубец посередине. Илания тут же поднырнула и распорола живот нападающего кинжалом. «Не смей!» — крикнула Алиса, и сама вздрогнула от силы своего голоса. Эльфы же просто замерли в ступоре. Пользуясь паузой, Алиса подплыла ко второму из нападающих и разрезала его трезубец. Тот, на удивление, не растерялся и выхватил свой кинжал. Илания, бросив недовольный взгляд на богиню, ткнула противника в бок рукояткой кинжала. Эльфа слегка развернула, и его кинжал теперь уже смотрел в сторону от Алисы, градусов на 40. Богиня активировала меч, чтобы резануть по лезвию кинжала, но в этот момент ей вспомнился этюд на станции Рекура, где ей удалось применить смертоносное квантовое оружие в мирных целях, а именно, для увековечения в граните образа Маргала. Алиса изменила толщину и плотность энергии в луче и аккуратно прошлась по лезвию кинжала. Потрясенный эльф несколько секунд взирал на то, что только было лезвием кинжала из мифрила, а теперь представляло собой профиль рыбки, подмигивающий глазом и улыбающийся во весь рот. Третий из нападавших, увидев, во что превратился кинжал, развернул линга и бросился на утек. «Слава богине света!» – заорала Илания. Остальные эльфы к этому времени освободили своих собратьев от тяжелого льда и медленно поднимались к глубине, где происходило сражение. Лед успел утащить их далеко вниз. К одному из них подплыл свидетель прикладного искусства богини и начал что-то быстро говорить, размахивая руками. Тот же с криком «Трус! Дезертир!» проткнул рассказчика трезубцем. А чуть выше по глубине развертывалась совсем другая сцена. Светлый эльф, бережно держа у груди скульптурный профиль рыбки, попытался изобразить земной поклон. «Встань!» – строгим голосом изрекла Алиса. Эльф выпрямился и занял вертикальное положение, слегка погрузившись, чтобы его лицо находилось на уровне колен богини. «Хочешь служить мне?» – продолжила Алиса. Эльф судорожно закивал головой. Илания не смогла сдержать гримасу неприязни на своем лице, но на это никто не обратил внимания. «Читай клятву!» – эльф секунду помедлил, затем скороговоркой произнес. «Светлый эльф Эс, клянусь своей силой и своей жизнью служить светлой богине, Алисе, защищать ее алтари и ее жрецов, не щадя собственной жизни. Богиня, нам нужно торопиться. Смотрите, враги уже рядом, пусть и без лингов, и наверняка уже вызвали подкрепление», — скомандовала Илания, не дожидаясь окончания клятвы. «Илания, ты забываешься», — надменно оборвала ее Алиса. Жрица вздрогнула и виновато потупилась. Эс дочитал клятву, еще раз поклонился и свистом подогнал к себе своего линга. «Богиня, свободны еще два одноместных», — сообщил он. «Если кто-нибудь обучит меня обращаться с ними». Алиса надменно изогнула бровь. «Как жрица, могу передать вам навык управления лингом, если вы откроете свое сознание для меня», — подобострастно проговорила Илания. «Жрица, это невозможно. Мы с тобой мыслим слишком разными категориями». Илания закусила губу и изобразила нижайший поклон. «Могу вести одного линга как заводного», — сообщил эльф. Алиса благосклонно кивнула и величественно переплыла на линга, которого удерживал Эс. Тот свистом подозвал к себе другого, а Илания оседлала третьего. «Вперед!» — скомандовала Алиса, но Илания уже подстегнула линга, не дожидаясь приказа. Последующие 10 часов плавания прошли спокойно. Алиса, пользуясь случаем, начал расспрашивать Иланию о местной жизни. Эс прислушивался к разговору, но участия в нем не принимал. «Госпожа», — начала свой рассказ жрица, — «этот мир населен эльфами, которые 5000 лет назад бежали из нейтрального мира. Изначально в их составе были все расы: темные, светлые, ледяные, ну и лесные, куда же без них. Магия воды, точнее, жизни в воде, постепенно выровняла наш внешний вид. Различия сохранились лишь на уровне ауры, то есть наклонности к тому или иному типу энергии. Кстати, я ни разу не видела заморозки такой мощности, хотя ледяных в нашем городе немало». Увидев, что Алиса не склонна комментировать свои действия, жрица продолжила: «Большинство из нас живут в городах на отмелях, где растут леса. Их ветви доходят до поверхности и ловят солнечный свет, а стволы настолько толсты, что спокойно удерживают вес наших поселений. Каждая из них охватывает ствол спиралью коридора, к которой примыкает спираль жилых помещений. На глубине 20 метров поселения связываются тоннелями. Верхний слой, то есть, крыша поселений, теплица. Там мы выращиваем водоросли, из которых печем хлеб и выделяем прочую съедобную зелень. Слушая, Алиса удивлялась языку Илании, который явно не страдал обычным для средневековья косноязычием. Однако, решила отложить расспросы до более подходящего повода. Что кочевники? Как и чем они живут? Госпожа, вы видели их город? Формой он отчасти напоминает наш нейтральный мир. Дрейфует в небольшом, по меркам мира, районе, всплывает к поверхности в те дни, когда наверху светло и нет ураганов. Тогда выращивают зелень, но, в основном, питаются рыбой. Зелень покупают у нас. Металлы тоже мы добываем, ввиду близости дна. Почему вы, то есть все эльфы, не живете на островах, которые могли бы построить или вырастить, раз уж смогли создать подводные города? Наверху воздух плохой, и ураганы каждые 2 недели. А еда и руды, все равно, глубоко на дне. И без магии водной жизни в любом случае не обойтись. Понятно. У тебя дома есть алтарь? Да. Хотя я могу обходиться и без него. Все равно призывать некого. Некого? А вот расскажи теперь об этом. Какие у вас бывают жрецы и боги? Богов никто ни разу не видел с момента нашего прихода в этот мир. Там, в нейтральном мире, они изредка появлялись, но не по призыву, а просто жили среди нас, делая вид, что их ничто не отличает от очень сильных магов. Присоединялись к магическим гильдиям, преподавали в академиях, даже в наемники уходили, причем не только в качестве боевых магов. Жрецы, у нас всегда было немного. В основном, дар жречества передавался по наследству. Я не помню случая, чтобы молодой адепт вдруг проявил желание общаться с богами. Как такое желание может вообще появиться, если за 5000 лет вы не вышли на контакт с каким-нибудь, вообще любым, богом? Илания почему-то замялась. Хорошо, помогла ей богиня, как и почему, например, ты вдруг решила воззвать к светлым богам. Как ты оценивала свои шансы? На лице жрицы проступило явное облегчение. Госпожа, у меня не было иного выхода. Начались необъяснимые исчезновения наших работников на шахтах у границы леса. Понимаете, руда в залежах ближе к центру давно уже выработана. Поэтому приходится рисковать. Конечно, лес мы тоже расширяем, но растет он медленно, да и отмель изрезана глубокими впадинами, так что город пришлось бы разделять на несколько, и многие в семье князя были бы этому только рады. Но сам он против. Неудивительно, пробормотала Алиса. Поэтому, продолжила жрица, все наши жрецы стали регулярно взывать к своим богам, то есть не совсем своим, но тем, кто совместим с ними по типу энергии. Архимаг Клосс, впрочем, изначально отнесся к этой идее скептически. Мол, мы попали в такой мир, где магия работает не так, как в той ветке, откуда мы пришли. Особенно, пространственная магия. А без нее бог, даже если и услышит, выйти на контакт не сможет. И вообще говорит, по ряду признаков, это мир-тюрьма. Хотите ли вы встретиться с богом, которого вытеснили сюда конкуренты? Алиса промолчала. Ее-то точно вытеснили конкуренты, правда, не сюда, а в содружество. С другой стороны, может ли что-либо быть хуже тех вероломных и лицемерных тварей, которые ее, будем считать, вытеснили? А вот версия Дима о кураторах многое объясняет. Прежде всего то, что закрытые миры провалились на свой уровень энергии вакуума до того, как возник институт кураторов. Как ты сама попала в лапы этому Хирану? Илания смутилась еще больше, видя, что госпожа непреклонна в своем желании услышать ее ответ, начала. На свою беду, я несколько раз успела сообщить, что вышла на связь со светлым богом. О том, что контакт раз от разу срывался, я умалчивала. Наконец, меня обвинили во лжи и посадили под замок, а вчера обменяли на пленного юношу из княжеской семьи, троюродного племянника князя. Мол, пусть там тебе твой бог и помогает. Алиса отвернулась, еле сдерживаясь, чтобы не зарыдать. Конечно, Дим был прав в своей паранойе относительно информационной безопасности. В самом деле, первое, что сделал этот Хиран, увидев ее, так это попробовал получить доступ к ее сознанию. И где бы она сейчас была, если бы не Дим? Но, с другой стороны, девушка стала жертвой своей веры в нее. Божественная наследственность, невзирая на все, что Алиса узнала с момента знакомства с Димом, властно предъявляла права на чувства девушки. Кто такой Хиран? Что из себя представляет? Темный жрец, но ему, во многом, даже хуже, чем нам, светлым. Все знают, что инфернальное существо можно призвать помимо его воли. Достаточно лишь вкачать нужный объем энергии в ритуал. И пленных врагов на это не жалеют ни кочевники, ни оседлые. Хотя в нашем княжестве жертвоприношения эльфов запрещены. Тем не менее, никто даже захудалого чертенка не смог вытащить в наш мир, не говоря уже о демонах, сравнимых с владыками тьмы, что контролировали темный спектр энергии в нашем нейтральном мире. Алиса молча смотрела в глаза жрицы, ожидая продолжения. Та, как бы против воли, продолжила. 1000 лет назад темный жрец во время набега кочевников одним плетением покрывала тьмы уничтожил оседлый город, не наш. Утверждал, что энергия от архидемона, которого он призвал. Однако, совет магов пришел к выводу, что этому жрецу удалось подключиться к спонтанному выбросу темной энергии. То есть, в любом нормальном внешнем мире такой выброс привел бы к прорыву инферно. А здесь, всего лишь энергия просочилась сквозь микропортал. Алису опять резанула микро, пусть и в точном эквиваленте местного языка, но снова отвергла позыв к скороспелым выводам. «Как приплывем, сразу, к князю и на совет магов!» — воскликнула Илания, когда их линк приблизился к городу настолько, что ощутимой стала смена состава воды. Богиня в недоумении приподняла бровь. «Ты забываешься, жрица. Мне нет никакого дела до местных властей. Я пришла на твой призыв, и любые обращения ко мне должны идти только через тебя». Илания застыла на пару секунд, раскрыв рот, и поклонилась настолько низко, насколько позволил лежак. «Как вам будет угодно, госпожа. Если будет шантажировать доступом в алтарную комнату, не нервничай», — проявился вдруг Маргал. «Пока ты там изображала богиню и глушила местных магией света, я разобрал энергетическую структуру алтаря, включая привязку к точке вызова. Так что держи себя сообразно своему званию». Жрица снова надавила на выступы лежака, видимо, меняла лингу маршрут. Наконец, плавание закончилось у дыры пристани. Линк вынырнул к поверхности воды, и Лания снова так же изящно выпрыгнула на причал. Алиса последовала за ней, попутно деактивировав русалочье плетение. Всю дорогу девушка дышала воздухом из пространственного кармана, а сейчас сняла, то есть, предотвратила кессонную болезнь малым исцелением, за что удостоилась еще одного внимательного взгляда жрицы. «Пойдемте, госпожа, я покажу вам алтарную комнату». Алиса благосклонно кивнула и последовала за жрицей. Эос с неслышной тенью пристроился позади. Закрытый водный мир, город в подводном лесу. Не дойдя до алтарной комнаты 10 метров, Алиса почувствовала присутствие разумных в помещении напротив. Хотела было дать знать Илании, но передумала и только достала из пространственного кармана 2 новых световых меча с полным зарядом батареи. Илания распахнула дверь комнаты, замерла на мгновение и бросилась внутрь с нечеловеческим криком. «Они разрушили алтарь. Маргал, твой выход», — сообщила Алиса по мысли связи. «Лови плетение», — ответил тот. Алиса воспроизвела в сознании энергетическую структуру и влила в нее значительный объем энергии, в нормальных мирах достаточный для открытия межмирового портала. Воздух в метре перед богиней вспыхнул серым сполохом и погас. «Не работает». «Вижу», — ответил Маргал. «Похоже, тебе придется вернуться в город кочевников и попробовать мое плетение поблизости от тамошней алтарной комнаты. Подозреваю, что в этом мире порталы все-таки открываются, но не везде». Алиса отошла по коридору на несколько шагов назад, и вовремя. Из помещения напротив выбежали вооруженные эльфы, числом 1,5 десятка. Перегородили коридор и выставили трезубцы. Богиня активировала оба меча и быстрым росчерком обрубила наставленные на нее подводные копья. «На колени, презренные!» — заорал вдруг Эос. «Славьте великую богиню!» Один из эльфов, видимо, старший в отряде, во всяком случае, стоявший во втором эшелоне нападавших, выхватил нож и метнул в Эоса поверх голов эльфов первого эшелона. Алиса, пребывавшая в боевом трансе, легко перехватила нож лучом своего меча. «Что стоите, канальи, вперед!» — крикнул командир. Эльфы достали кинжал и медленно двинулись, сокращая дистанцию с Алисой. Та, заметив, что светлых среди них нет, а темных больше половины, активировала плетение светошумовой гранаты и выстрелила им в нападавших. На ногах не удержался никто. Эос дернулся было вперед, но Алиса предупредила его: «Не убивать, собери их оружие». Эльф поклонился и споро выполнил приказ госпожи. Илания со странным выражением на лице наблюдала за происходящим из двери алтарной комнаты. «Браво, браво! Теперь я вижу, что нас посетила настоящая богиня!» — раздался за спиной Алисы громкий, хотя и постарчески скрипучий голос. «Закрытый водный мир, княжество Илайн, Архимаг Грайс». Илания изобразила легкий поклон. «Да, это, светлая богиня Алиса, откликнулась на мой призыв и вызволила меня из плена кочевников, в который я попала благодаря. Не торопитесь с обвинениями, жрица Илания», — прервал ее Архимаг. «Только совет магов вправе выносить суждение о действиях княжеской стражи и то, лишь с санкцией великого князя». Алиса степенно повернулась на 90 градусов, отошла к стене коридора, величественно облокотилась о его стену и, слегка повернув голову, бросила на Архимага испытующий взгляд, снова изогнув бровь. У того на лице в считанные мгновения промелькнула гамма чувств, от негодования до интереса и уважения. «Светлая богиня», — наконец, — вымолвил Грайс, — «мы уважаем богов, но здесь, в княжестве Илайн, есть законная власть. Никто не может творить самосуд в обход этой власти. Потрудитесь, уважаемая Алиса, объяснить нам, с какой целью вы явились в Илайн». Алиса медленно повернула голову и взглядом предложила Илане ответить. «Архимаг Грайс, богиня считает ниже своего достоинства объяснять кому бы то ни было свои поступки. Я, жрица светлой богини Алисы, уполномочена вести любые переговоры от ее имени. На ваш вопрос, Архимаг, ответ будет таким. Богиня пришла в этот мир, чтобы избавить меня от истязаний в плену у кочевников и защитить мое доброе имя. Теперь вы видите, лэр Грайс, что я не лгала совету магов. На мой призыв действительно откликнулась светлая богиня, и ее возможности вы уже успели оценить. Хаем, хаем», — пробормотал Архимаг, пожевывая губы, «может быть и так, может быть и так, думаю, есть шанс, что совет магов снимет с вас свое обвинение. Однако, как вы представляете себе дальнейшую жизнь в княжестве? Едва ли богиня бросит все свои дела и останется здесь, чтобы охранять вас, а ваши оппоненты, которых вы оскорбили своими неумными проповедями, а, главное, откровенно хамскими выпадами, невзирая на их смиренную готовность к богословской дискуссии, никогда вас не простят. Наш князь великодушен и милосерден, но и он не опустится до того, чтобы приставить к вам охрану. Вы, изгой, леди Илания, независимо от решения совета и воли князя. Предложи им защиту от предстоящего нападения кочевников», — подал свой голос Маргал. «Нам нужно выиграть время, чтобы найти область, где ты сможешь выстроить портал. Заберем эту дуру, я имею в виду твою скорбную умом жрицу, и вернемся на Ликорн». Алиса легким усилием восстановила канал связи со жрицей и передала ей мысленное сообщение. Та вздрогнула, окинула богиню недоуменным взглядом, но собралась с собой и ответила Архимагу. «Великая богиня, в знак своего особого расположения к народу Илайн, предлагает свою помощь в отражении скорого нападения кочевников. Взамен, она ожидает от совета пересмотра моего приговора, а также гарантии моей неприкосновенности, на уровне магической клятвы лично богини». На секунду запнувшись, жрица добавила, услышав жесткий окрик Алисы, «конечно, при условии полной моей лояльности великому князю». «Неплохая сделка», — подумав полминуты, ответил Архимаг. «Однако, великая богиня должна понимать, что любое решение совета будет вынесено только после того, как ее вклад в победу над кочевниками будет надлежащим образом засвидетельствован». Илания, обменявшись взглядом с богиней, ответила: «Сначала снятие приговора, затем победа, затем гарантия неприкосновенности. Доведу вашу позицию до сведения совета», — проскрежетал Архимаг. «Чем мы можем помочь светлой богине в ее подготовке к грядущему сражению? Пусть выделит воздушный пузырь, то есть то, что они называют поселением, на границе леса, и чтобы никто не приближался к нему на расстоянии полета стрелы. Нам нужен графит, кремний и мифрил, чем больше, тем лучше», — выдал свое пожелание Маргал, а Илания через Алису передала его Архимагу. «Закрытый водный мир, приграничье княжества Илайн». Алиса и Маргал лежали на полу в просторном помещении, похожем на ангар. У них прямо под носом плескался бассейн, содержащий морскую воду, но изолированный от окружающей толщи воды. Поэтому в ангаре поддерживалось нормальное давление воздуха. Маргал задумчиво крутил всеми своими шестью руками небольшую рыбку длиной около 3 метров, проверяя, последовательно, все степени свободы ее тела. Следует отметить, что собственно тело занимало в длину не более 2 метров, а остальная часть общей длины приходилась на длинный костяной штырь. Меч-рыба. К счастью, в здешнем океане нашелся ее точный аналог, что дало повод Маргалу посмаковать мудреные слова типа конвергенции. «Алиса, как там с электрогенератором?» — Подожди, я, все-таки, скульптор и чуть-чуть артефактор, но никак не инженер. Вот, попробуй теперь. Маргал освободил одну из рук и подхватил на лету цилиндр длиной сантиметров 30 и около 5 в диаметре, который подкинула ему Алиса. Еще одной рукой оттопырил чешую рыбки под животом, в районе центра тяжести, и вставил туда цилиндр. Тот встал на место с характерным щелчком. Рыбка дернулась, ее левый глаз загорелся желтым светом, а правый замигал ярко-синим, готово к спариванию, ухмыльнулся Драгонит, после чего подал ей в район головы небольшое ментальное воздействие, обычно означающее привязку артефакта к его владельцу. Глаза рыбки погасли, она дернулась, выскользнула из рук Маргала, который был к этому готов, и плюхнулась в бассейн, давая иллюзию Линга. Алиса воспроизвела в воздухе сложную энергетическую структуру, которая имитировала тело Линга в видимом диапазоне, его запах и ментальную ауру. Меч рыба мгновенно совершила заплыв через половину бассейна и нацелилась мечом на муляж Линга. Алиса тут же перенесла образ к противоположному краю бассейна, и меч рыба неслышно, не оставляя в воде ни единого пузырька, метнулась туда. Далее девушка переносила муляж в разные точки бассейна самым хаотическим образом, а меч рыба пополняла обучающую выборку своего управляющего конструкта. Теперь Алиса добавила к виртуальному Лингу образ трезубца, свешивающегося то с одного края его сплюснутого по вертикали тела, то с другого. Меч рыба стала учиться уклоняться от него. Наконец, девушка начала накрывать рыбу полем подавления магии, с тем, чтобы та тренировала навык экстренного выхода за его пределы, активируя некое стандартное плетение четвертого порядка одновременно на кончике меча, на верхнем плавнике и на кончике хвоста, и ориентируясь далее по градиенту мощности и скорости развеивания этого плетения. Остальную часть дня маги-артефакторы синтезировали еще пару десятков таких вот подводных дронов. Уже ближе к вечеру они выпустили их в океан через шлюз и заставили отработать распределение целей. Стадо из полусотни лингов они заранее вытребовали у заказчика, княжества Элайн, и заперли рядом со своим подводным ангаром магической сетью. На следующее утро Алиса и Маргал уселись на лингов и погнали свою стаю дронов за пределы леса, туда, где шельфоподобная отмель круто обрывалась вниз, на глубину до 3 километров. Погрузившись на пару десятков метров и убедившись, что за ними никто не наблюдает, они развернули дронов цепью носом к обрывающемуся склону дна и дали команду «Огонь». По этой команде каждый дрон начал выпускать из отверстия по своим носам мечом небольшие болты. Те вылетали на скорости около 200 узлов, преодолевали расстояние до склона и детонировали, столкнувшись с ним. Относительно небольшой заряд полимерного азота производил свое убойное воздействие. Дрон выпускал очередь со скоростью 10 болтов в минуту. Когда стая отстрелялась, экспериментаторы подплыли к склону и зафиксировали в своей памяти данные по кучности стрельбы в зависимости от дистанции. Пробивную способность заряда испытывать не стали по той причине, что пробой силового магического щита предполагалось возложить на дрона, а эффективной механической защиты от разрывной пули Линк не имел. До конца дня артефакторы, погрузившись в медитативный транс, наштамповали еще 500 дронов. Алиса синтезировала тело дрона, а Маргал внедрял в него метрическую матрицу с управляющим конструктом, содержащим опыт всех предшествовавших испытаний. Каждый из дронов, выйдя в океан, начал самостоятельно поглощать азот из морской воды, последовательно полимеризуя его в пространственном кармане. Этот процесс должен был занять около 1,5-2 суток. При граничье княжества Элайн, 3 суток спустя, Лэр-советник, наши разведчики зафиксировали флот противника в 10 часах от границы княжества, не менее 5000 бойцов на лингах. Эпрос, военный советник князя Элайн, испытующе взглянул на рейнджера, сделавшего доклад, и повернулся к Алисе. Светлая богиня, ваше войско готово? Готово, коротко ответила Алиса. Вы по-прежнему считаете, что нам следует выдвинуться навстречу кочевникам? Да, не имеет смысла ждать, когда противник развернется для фронтальной атаки. Господин магистр, вы готовы? Спросил советник представителя совета магов, посланного в качестве наблюдателя. Готов, полный вперед, скомандовал советник, и стая из 20 лингов, несущих Алису, Иланию, Эпроса, магистра магии и отряд охраны, начала свое скольжение сквозь толщу воды навстречу флоту города кочевников. Меч-рыбодроны следовали параллельным курсом. Спустя 5 часов разведчики дроны Алисы засекли кочевников, идущих десятком параллельных колонн. Богиня пустила стаю своих дронов навстречу под маскировкой. Сама же с наблюдателями сдвинулась так, чтобы выйти на траверс вражеского флота. Разведчики бокового охранения заметили лесных наблюдателей, но слишком. К этому времени основная часть стаи дронов вышла в хвост ордера кочевников и тут же запустила программу атаки. Советник и представитель магов с ужасом наблюдали, как огненная волна прошлась по кочевникам, с хвоста колонн к голове. Болты, несшие заряд полимерного азота, были недостаточно заметны, чтобы лесное начальство могло связать их с морем огня. В считанные секунды, потеряв всех своих лингов, бойцы сбились в беспорядочную массу, потерявшую всякое управление. Хищные рыбы типа акул, привлеченные запахом крови раненых, добавили несколько ярких красок к картине тотального ужаса и паники. Алиса придвинулась поближе к театру боевых действий, в кавычках, потому что до боя, как такового, дело не дошло. Наблюдатели, взятые в объемное каре охраной, последовали за богиней. «Это ваш флот?» – спросил потрясенный Эпрос. «Рыбы, одновременно и знакомые, и незнакомые. Как вы умудрились их выдрессировать за такое короткое время?» «Вопрос естественный, лэр-советник», – ответила Илания, но, будучи заданным богине, звучит бессмысленно. «Боги тем и отличаются от магов, даже самых сильных и опытных, что их власть над объективной реальностью выходит за рамки заклинания и плетений». Алиса вновь отметила необычное для магического мира сочетание слов «объективная реальность», для которых, тем не менее, находились аналоги в местном языке. А стая дронов, тем временем, завершала свой очередной маневр. Согнав обезумевших эльфов в более или менее компактный по объему массив, дроны взяли и окружили их сферой, равномерно распределившись по ее поверхности. Замерев на мгновение, они начали стремительное движение по большим кругам этой сферы, выпуская из своих тел что-то вроде паутины. Только не одну нить, а целую полосу, представлявшую собой сегмент сети с ячейкой 10 на 10 сантиметров, шириной в метр и бесконечной длины. В том смысле, что полоса плавно вытекала из недр дрона. В местах пересечения полосы мгновенно сливались в более широкие сегменты сети. Эльфы, видя, что им уготовано, пытались вырваться из кокона, пока он не замкнулся. Но отдельные, предназначенные для этой цели дроны, на огромной скорости подплывали к беглецам и, нанося чувствительные удары острием меча, загоняли обратно. Другие эльфы пытались трезубцами и кинжалами разрезать сеть, но аэрогелих усилиям не поддавался. Некоторые дроны резвились внутри сферы, уничтожая местных акул. Через 20 с небольшим минут кокон сети замкнулся, и дроны, зацепив сеть за выступающие линии, потащили ее в сторону княжеского леса.